Глава 51. Тьма победит. Вика поставила на землю переставшую плакать Дандан и отправила ее к Чуньлань, чтобы получить успокаивающее зелье. Все еще невидимый Сяо Юн уменьшился до кошачьих размеров и, выгадав момент, когда рядом никого не было, ткнулся в ноги хозяина. Тот сразу же подхватил его и спрятал в рукав. Раненые и измученные ученики с трудом погрузились в несколько повозок и затащили туда захваченных некромантов. А потом все отправились в их логово, чтобы вернуть мечи и остальные отнятые вещи. К счастью, темные заклинатели не скрывали от пленников, куда их везут. Поэтому обратную дорогу удалось найти без труда. К неудовольствию Вики оказалось, что вместо мрачного обветшалого дома, как раз подходящего для съемки фильма ужасов, некроманты обосновались в большом богатом поместье. Похоже, среди них было немало обеспеченных людей, раз они могли позволить себе такую роскошь. Пленников разместили в клетках, где до этого содержались ученики, а сами заклинатели обустроились в комнатах, и большинство тут же отключилось после такого тяжелого дня. Так что Вика вызвалась посторожить пленников, позволив остальным отдохнуть. По ее настоянию, всех темных заклинателей разложили по отдельным клеткам. Благо, их тут было много, несколько десятков. Похоже, некроманты затевали что-то масштабное, раз так хорошо подготовились. Парализующие талисманы с них снимать не стали, поэтому они теперь могли лишь злобно пялиться на Вику. По крайней мере, те, которым повезло лежать лицом в нужную сторону. Из 20 некромантов уцелело ровно 13. Должно быть, у этого числа и впрямь имелось какое-то магическое значение. Вика некоторое время рассматривала главаря, размышляя, стоит ли влезать во все это, а потом вздохнула, поняв, что выбора-то у нее и нет. Так или иначе, она по уши вляпалась во всю эту мутную историю. И просто притвориться, что ничего не было, уже не выйдет. Поэтому она отклеила парализующие талисманы самого адекватного из темных заклинателей, и тот сразу разразился потоком брани. Девушка подождала, пока этот фонтан немного иссякнет, и попробовала расспросить парня. Но тот в перерывах между проклятиями лишь безумно хохотал, уверял, что тьма победит, а их повелитель станет править миром. Что за повелитель такой? Вика так и не смогла от него добиться, а пытки применять она была не готова. Впрочем, опухшие переломанные руки пленника и так уже стали достаточным мучением. Ей больше и добавлять ничего не пришлось. Вздохнув еще раз, девушка достала из инвентаря бездонные чайнички с водой. После повторных прохождений данжей их у нее накопилось целых 3 штуки. Вика закрепила артефакты так, чтобы вода стекала на заклинателя, устроив тем самым рукотворный водопад. Темная ци вымывалась бы быстрее, если бы некромант начал медитировать под текущей водой. Но тот только матерился и извивался, пытаясь выбраться из пут. Черно-белый макияж на его лице размазался окончательно, и парень стал больше похож на адскую панду, чем на человека. Девушка понаблюдала за этим несколько минут, а потом достала из инвентаря книгу и устроилась поудобнее, чтобы почитать. Через полчаса вопли начали постепенно стихать. Похоже, пленник выдохся и теперь просто лежал, изредка крупно вздрагивая и бормоча что-то невнятное. И как раз вовремя, потому что Вика уже подумывала снова его парализовать. Слишком сильно эти вопли ее отвлекали. Она даже читать толком не могла, лишь делала вид, вместо этого проверяя оповещение системы. На кладбище было просто некогда их просматривать. В то время у нее имелись дела поважнее. Зато теперь она сполна насладилась каждым. Больше всего ее порадовала табличка, сообщавшая о начислении 20 тысяч баллов за спасение главного героя. Вика даже попросила систему сделать скриншот на память. Еще девушка получила 500 баллов за спасение главной героини. Вот уж где несправедливость. Героя ценили в 40 раз больше, чем героиню. Такая дискриминация. А кроме того, имелось сообщение о начислении 3000 баллов за выполнение квеста на секретном пути. Удивительно, что избавление Дандан от шрамов оценили так высоко. Обычно за скрытые квесты давали всего баллов по 200-250. Похоже, данное событие было действительно очень значимым. Только вот Вика до сих пор понятия не имела, куда этот секретный путь ведет. Оставалось лишь надеяться, что она не роет себе могилу, выполняя все эти подозрительные квесты. На фоне таких значительных цифр, сообщение о начислении 200 баллов за успешное наставление учеников как-то терялось, но все равно грело душу. Закончив с баллами, Вика перешла к шкалам отношений. После сегодняшних событий ученики Безмятежного Ордена ей восхищались еще больше, а фениксовые ухитрились заполнить шкалы на треть, особо впечатлительные – вообще наполовину. Жуань так и вовсе свою забила полностью. У нее теперь пропал статус «Первая любовь», и вместо него была куча сердечек. Похоже, чувства были такими, что для их описания даже слов не находилось. А система обрадовала пользователя сообщением, что отныне Жуань передумала заводить гарем и решила, что Лань Вэньхуа станет единственным ее мужем. «Счастье-то какое!» – мрачно подумала Вика. Впрочем, Шенли спасение тоже изрядно впечатлило, и он расщедрился на целых 2000 пунктов отношений. До нейтральности еще было далеко, но все равно такой значительный прогресс не мог не радовать. Налюбовавшись своими достижениями, девушка вернулась к чтению. Благо, некромант совсем притих, даже дергаться перестал. Просто лежал и тяжело дышал. Несколько часов спустя, когда Вика дочитывала уже вторую книгу, пленник завозился и со стоном попытался сесть. «Где я? Что происходит?» Прохрипел он, так и не сумев подняться. «Что последнее ты помнишь?» Девушка тут же отложила книгу и подошла к нему. Некроманский макияж после нескольких часов под самодельным водопадом почти полностью смылся, и стало видно, что темному заклинателю на вид всего лет 18, может, даже меньше. «Кто ты такой? Развяжи меня немедленно! Ты хоть знаешь, кто мои родители?» Парень все больше приходил в себя и попытался начать качать права. «Кем бы ни были твои родители, вряд ли тебя это спасет». Вздохнула Вика, но парень уже ее не слушал, начав перечислять кары, которые ей грозят, если она его немедленно не отпустит. Ей быстро это надоело, и она применила еще один парализующий талисман. «Заткнись и послушай меня! Позапрошлой ночью 20 темных заклинателей под твоим предводительством отравили и похитили учеников из Безмятежного Ордена и Ордена Феникса. А вчера ночью вышедший из-под контроля зомби разорвал горло одному из наставников. И ты наверняка слышал, что Орден Феникса люто ненавидит всех темных заклинателей. Поэтому представляешь, что тебя ждет. Не знаю, есть ли на свете хоть что-то, способное тебя спасти, но одно мне известно точно. Вас всех кто-то подставил. Поэтому подумай хорошенько и скажи, кто это был. Кто научил вас ритуалу, для которого нужно принести в жертву заклинателей? И кто подсказал, где их найти?»